Правящий класс номенклатуры в СССР все явственнее начинает переходить к самовоспроизводству. Да, номенклатурная должность не наследуется, но принадлежность к классу номенклатуры становится на наших глазах фактически наследственной. Мы описали путь наверх в номенклатуру на примере рядового парткарьериста, взбирающегося по проторенной дорожке через партийную организацию. Можно не сомневаться, что перспективы такого продвижения в номенклатуру будут все больше сужаться, и в нее все больше будут идти столбовой дорогой рожденные аристократы, отпрыски благородных номенклатурных семейств. Значит, номенклатура развивается. А не может быть, что она уже отмирает. Мы уже говорили, что упразднена учетно-контрольная номенклатура, пусть не важный, но все-таки элемент этого класса. В конце августа 1990 года секретариат ЦК КПСС принял решение упразднить номенклатуру должностей ЦК КПСС. Отныне в ЦК будут утверждаться кадры только партийных работников, а также руководителей органов печати, научных учреждений и учебных заведений, подведомственных ЦК КПСС. Так что же, наступил конец номенклатуры? Нет, это шаг к концу, но еще не конец. Во-первых, остается неясным, сохраняется ли высшая ступень номенклатуры, номенклатура Политбюро. Секретариат ЦК не вправе ее упразднить. Во-вторых, ничего не сказано о номенклатуре других партийных комитетов. ЦК Компартии Союзных Республик, крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов. Во всяком случае, этим решением она не упраздняется. А главное, ну, не будут утверждать на номенклатурные должности, будут рекомендовать, как делается сейчас, с выборной номенклатурой. Много ли от этого изменится? Они уже начали так действовать. Под оптимистическим заголовком «Прощание с номенклатурой» прессе было сообщено, Бюро Майкопского горкома КПСС упразднило свою номенклатуру, в которой насчитывалось 526 человек. Но тут же первый секретарь горкома заявил, горком не самоустраняется от формирования кадрового потенциала города. При выдвижении руководителей народными депутатами активное участие примут и горком, и первичные парторганизации. Они будут добиваться политическими методами выдвижение своих кандидатов на руководящие посты. Так что рано еще прощаться с номенклатурой. Номенклатура не чиновничество, а класс, причем класс господствующий. Упразднить ее можно не рескриптом номенклатурного же органа, а изменением структуры общества.